Наставление 65. Помышляя, что претерпели пророки, апостолы и другие святые царствия ради небесного, возревнуем. Не подумайте, что невелико дело достигнуть Царствия Небесного. Его ради, как написано, святые все, пройдоши в милотях, в козьих кожах, лишений, скорбящие, озлоблены, в пустынях скитающиеся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Их же небе достоин весь мир. Исаия претрен пилою, Иеремия спущен в ров тинный, Иона погружен в море и поглощен китом, Даниил предан львам на снедение, три отрока в печь огненную ввержены, Захария, отец предтечи, убийством меча умер, сам предтеча обезглавлен тоже мечом. И не достанет мне времени, повествующего о божественном Павле, говорящем о себе, что он бывал во лжбе и жажде, в зиме и наготе, в труде и подвиге и в других бесчисленных лишениях, о святом Стефане, побитом камнями, о брате Божьем Иакове, убитом у храма. И где мне перечислить страсти прочих апостолов, страдания святых мучеников и подвиги преподобных отцев? Им нет числа. Вот как сподобились они получить обетованные, неизглаголанные блага на бесконечные веки. Будем же и мы смиренны также подвязаться, ибо по божественному Василию Великому тех почестей, коих и труды, и венцы достояния победителей. Прибудем борцами, обнажимся, как всегда готовые к состязанию, воспротивоборствуем супостату, не отступим пред трудностями, не поддадимся от ударов и не обратимся вспять. Ревность, как огонь, догорит во утробах наших, и ничто не устоит пред очами нашими. Но побегут даже и бесы, ибо они, как написано, тают, как воск от лица огня сего духовного. Убоятся и люди, или, по крайней мере, устыдятся. И мы, все пришедшие, взыдем туда, где жизнь наша и наше успокоение неизреченное. Чего не подъемлет иной ради плотской любви? Нам ли, Господа ради, не понести всего? Видим нередко, как иной объят, будучи плотской любовью, все претерпевает и всякий труд подъемлет. Одно имею в виду сближение с лицом, которое зле вожделевает. Ни пищей не насыщается он, ни питьем не удавляется, ни сном не упокоивается и ничего другого приятного и утешительного не желает, но готов бывает бедный на всякие другие труды и лишения, даже до крови, если случится, чтобы что стяжать и что усокровиществовать, чтобы погубить душу свою в гиене огня нескончаемого. Нам ли, теплой ради любви нашей к доброму, прекрасному, неизреченному и превожделенному Христу Богу нашему, не прибыть покорно под игом сего блаженного и святого послушания даже до старости, перенося всякую скорбь и всякую стрелу помысла ли, или страсти, оскорбления ли, или нападков, искушения ли, или лишения, поношения ли, или презрения, унижения ли, или очернения, или чего-либо другого от таковых? Мы — существа разумные и не должны прилагаться скотам несмысленным и уподобляться им. Но как начали и шествия доселе с успехом достигли некой меры, так и далее бодрены будем тещи, чтобы благоуспешно кончить путь свой в Господе. Наставление 66. Богом поручены вы мне, почему ревную учить вас? Для меня грешного, какое другое может быть более важным дело, как благоустроять вас, мое стадо, мою часть, мое наследие? Ибо если тот, кому царь смертный вверяет народоправление или вы начальство, об этом каждодневное все попечение имеет, как бы допустив что-либо неблагоугодное царю не подпасть какому штрафу или наказанию, как же я бедный, прияв начальство над вами, воистину воинами Христовыми, мог бы предаваться беспечности, не говорю год или месяц, но хотя бы день и час, и не показывать всей заботы о вас и словом, и делом, хотя скуден и тем, и другим. Вот почему я, хоть и недостойно некако и малолепно, напоминаю, возвещаю, внушаю, настаю, умоляю вас, мое сердце, мой свет, мою хвалу, достойно ходите звания вашего. Умоляю вас, спасите себя сами, и, спасши себя, меня спасете. Сколь великую радость испытываю, когда помышляю о спасении всех вас и о великом затом воздаянии, столь же великим страхом и трепетом объемлюсь, представляя, какой ответ предлежит мне дать о каждом из вас. Помогите же мне, чада мои, и, несмотря на худость и слепоту руководителя, спаситесь, чтобы вместе с собой спасти и меня, бедного. Спасите, соревнуя точно исполнять все повеленное вам и лежащее на вас. Храните нерассуждающее послушание, богоподражательное смирение, крепкую веру, просветительное откровение, равное прилежание в делах, благоговейное внимание в псалмопениях, не тяготящееся воздержание, скромность в одеянии, бездерзостность, удаление от смехов и споров, нелюбие к показности и взаимную любовь. Наставление 67. «Любя вас, радуюсь, когда преуспеваете, и скорблю, когда вижу, какое нестроение». Когда-нибудь должен я буду замолчать совершенным молчанием, но пока есть дыхание в ноздрях моих, не перестану напоминать вам о достодолжном подолгу моему, с теплой, однако ж, любовью к вам. Вы, чада мои, по изволению и благодати Божией. Почему великая объемлет меня радость, когда вижу ваше благочиние и благообразие и ваше спасительное житие? Тогда окрыляюсь я благими надеждами и хожу, как царь какой, славя Бога, и тогда ничто другое уже не веселит меня. Когда же вижу, какое нестроение среди вас, тогда как гора некая налегает на душу мою, и я, как убитый, хожу, поникши головою, скорбя и себя укоряя в худом настоятельствовании над вами, и говоря себе, от такого настоятеля может ли что добро быть и? Как некогда говорилось о Назарете, пожалейте меня, чада мои, и давайте мне всегда радоваться и славословить Бога за вас, за ваше преуспеяние и благой ваш жребий. Великого сподобились вы звания, и ради сего все оставили, сего ради каждый из вас имеет услышать в ниде в радость. В святое воистину вступили вы звание, облеклись в преподобное жительство, причислены к чину ангельскому, вняв и последовав божественному оному гласу, аще хощеши совершен быти, иди продашь имение твое и дашь нищим, и гряди во след мне. Так распяли свой миру, и уже несть от мира. Аще бы от мира бысти были, мир убо любил бы вас. Но как вы не от мира, сего ради, может быть, ненавидит вас мир по слову Господа. В день оны вы имеете похвалиться со святыми апостолами, говоря Господу, «Сему оставих он вся и вслед тебе и духом». И паче тебе не возлюбили ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестр, но вся уметы быть вменили, большим почитая богатством стяжать тебя единого. Лгу ли я? Не правду ли говорю? Не так ли в самом деле вы поступили? Всего ради имеете услышать. Придите благословение Отца моего. Наследуйте уготованное вам царствие от служения мира. Или, добрый раби, благий и верный, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа своего. Или другое всему подобное. Сколько есть желающих быть, как вы, но не могут. Воздайте же славу Богу и будьте исправны. такого великого сподобиз блага, и в такую дивную и небогражданственную вступив в жизнь, не радуетесь ли вы, не ликуете ли, не поете ли с Давидом, что воздадим Господи ве всем, я же воздадим ми? Да, но приложите и следующее: чашу спасения приму. А это означает готовность пролить мученический кровь, когда потребуется. Истина, истина! Сколько есть лиц, кои желают видеть, что вы видите, и слышать, что вы слышите, и улучить, что вы улучили. Ну или ради сопряжения с женою, или детей ради, или плотского ради дружества, или ради славы мирской, или богатства ради, или ради житейских обычаев, или других разных установившихся порядков жизни внешней, не имеют силы оторваться от земного и устремиться к небесному, и пребывают во внешней видимости будто счастливыми, а по внутреннему состоянию — обремененными многими печалями. Дадим же славу Богу и возревнуем всегда прилагать доброе к доброму, богоугодное к богоугодному, чтобы, преуспевая таким образом и совершенствуясь, пребывали мы при взаимном мире и согласии, в добром устроении во всем до малого слова, легкого движения, взгляда, поступи, и являлись всегда готовыми к блаженному исходу вратами смерти во блаженное наследие наше на небесах. Наставление 68. Мир в суетах ничтожных, наши же цели высоки, и труды многоплодны. Слава Богу, избравшему нас от чрева Матери нашей во святое звание сие и призвавшему к дивной и блаженной высоте иноческого жития. Нам, хотя дерзновенно сие сказать, но не чуждо целям иночества, воистину дано разуметь тайны Царствия Небесного паче, нежели живущим в мире, из которых многие видя не видят, слепотствуя умом по причине увлекающих их дел земных. Ибо что у них? Ублажают богатство и мимолетную славу, радуются утехам и удовольствием, услаждаются мирами и благовониями, винопитием, мягкими одеждами, красивыми лошадьми, множеством рабов, великолепными домами, блеском камней драгоценных и другими разнообразными суетностями, смеются, пляшут и скачут, как козлы и козы, присыщаются и тучнеют, как уготовляемые на заклане. Не касаюсь множества других грехопитательных обычаев их, и то, что от этого порождается и к чему это приводит, да применит слово наше. Для них в этом похвальба, гордость и утеха, но не для тех, кои распяли плоть свою со страстьми и похотьми, каковы и мы, иже Христовы есть мы по апостолу, Господа нашего Иисуса Христа, слуги и чада. Другие у нас желания, и к другим вещам расположение. Мы ищем утешения и сладостей первоначально человеку, назначенных в раю, которых древле лишило нас бессоветия. А для сего восприемлем образ жизни древних святых отцев, иже пройдоши в милотих и в козьих кожах, их же небе достоин весь мир. Удаляемся от мира прелестного и приступаем к Богу, горе взирая и туда устремляясь. Над всего устремляясь, над всем владыками становимся. Таково величие нашего звания. Кто дал нам силу отрещись? Бог, благословив желание наше. Кто же отторг нас от плоти и крови, от родителей, родных и знаемых, от родины, городов и сел и от всего, с чем сроднились с детства? Кто расположил нас отдать себя в рабы духовным отцам и игуменам и вступить в подвижнические труды в воздержании, бдении и спании на голой земле, каждодневно проходимые? Кто просветил нас и научил ни во что вменять злато и серебро, пышность и великолепие, даже самую царскую диадему и парфиру, и почитать более достойным и более честным облекаться в эти рубищные, многошвейные с заплатами одежды, чем в блестящие хламиды? Кто дал нам силу отрешиться от всего чувственного и плотского, начать сообразоваться с горнями через девство и пребывать чистыми и нерастленными, подобно ангелам. Бог даровал нам все сие за то, что мы возлюбили Его единого и возжелали будущих благ, славы вечной, радости неизреченной и веселья непрестающего, богатства неиждеваемого, и всего, что от века обетовано блаженным отцам нашим и уготовано для всех единому Богу угождать ревнующих. Но если на это мы решились, это избрали и к всему себя определили, то позаботимся всеусильно и стоять на этом, строго внимая себе, чтобы как-нибудь не возвратиться вспять и в день нужный не оказаться позади мирян. Позаботимся прибыть чистыми, паче и паче утверждаться в девственности и не допускать себя до растления ни умом, ни оком, ни сердцем, ни телом.